как внутри него гудят провода. Кубинская сигара воняет, как святая вода. Под чередой масок глаза виноватые в пол. Весь город выжидает, когда начнется рок-н-ролл. Укол магистрали имен, ноющая боль вины. Кто же раскрасит мои черно-белые сны? Кто же раскрасит мои черно-белые сны? Кровь поднимается до неземной высоты. Считаю до ста и уйду в никуда. Укол магистралью имен, давление голых стен. Кровь поднимается вверх, снова вверх ответ. Кровь поднимается вверх, снова вверх ответ. Этот город по бульварам ходил. Все воспоминания этой весной утопил. Вот и твой дом затерялся в таких же домах. Я обойду стороной на нетвердых ногах.